«Я тяжело болен какой-то невероятно редкости болезнью». Гетье повел меня в свой кабинет, объяснил, что от тяжести шкафа у меня разорвалось легкое. Называется травма «спонтанный пневмоторакс». Такое случается у музыкантов духового оркестра, если они чересчур напряженно дудят. Случается травма и на войне. Булыжник, который я все время чувствую, это воздух, проникший в разрыв. Лечение — полный покой. Вставать лишь за нуждой, питаться лежа. Этот строгий режим соблюдать неукоснительно, иначе могут возникнуть осложнения вроде туберкулеза. И лежать мне, пока не испарится весь воздух из легкого и не исчезнет чувство булыжника в груди. Месяца 3-4, а может быть и доля. Гетье вручил мне подробное медицинское заключение и сказал, чтобы я, когда почувствую выздоровление, снова явился к нему. В полном унынии я приплелся к родителям Клавдии, где мы тогда жили. Вернее, из-за тесноты спали на полу. Для чего-то двигался на ночь стол, а рядом с нами в корзине спал наш двухмесячный первенец. В эти дни неожиданно к нам пришел второй по счету сестры Клавдии Натальи Кубатович Александр Михайлович. Он был научным сотрудником Института животноводства, убежденный генетик, специалист по свиньям. В семье Бавыкиных его не любили. На многочисленных вечеринках он обычно угрюмо молчал. Его считали гордецом. А в первые годы революции он был белогвардейским офицером. Правда, недолго и в малом чине прапорщика, что не помешало ему благополучно закончить Воронежский университет. На свадьбе моей и Клавдии он сидел в углу и молчал. Потом моя мать говорила: «Какой у меня мрачный свояк, точно демон в изгнании». Он предложил мне выгодную работу — составлять для каждой отдельной свиньи из того, другого, третьего совхоза особую генетическую формулу. В состав этой формулы входили вес свиньи, ее рост, возраст, количество поросят, еще что-то. Все эти данные требовалось умножать, делить, возводить в квадрат, извлекать из них корень. По вычисленным баллам отбирали свиньи для разведения и улучшения породы. Как видно, для животноводства я буду приносить немалую пользу и за каждую свинью получать по 10 рублей. Вернее, не я буду получать, князю не положено, а счета будут выписываться на имя Клавдии. Странное сложилось у меня положение. Сразу с двух сторон два заработка — писать книгу и считать свиней. Теоретически выходило куда больше, чем Клавдия и я вместе получали на круглом доме. А практически я нечто вроде инвалида и юридически никто. Да и работать в тесноте 10-метровой комнаты было невозможно. Забежала к нам моя сестра Маша сказать, что в Дмитрове пришел на мое имя перевод на 400 рублей, а деньги не выдают. О том, что у меня разрыв легкого, мои родители не знали. Хромая на обе ноги, я поехал в Дмитров. Получил по переводу. Нашли там для нас квартиру. Вернее, летний домик в саду врача Седовой. Но до осени было еще далеко, а там найдем другую квартиру. Я закончу писать книгу, выздоровлю и поступлю на канал. Таковы были наши мечты. А практически я лежал, то читал различные книги и справочники по геодезии и топографии, то диктовал Клавдии страницы будущей книги, припоминал, как устанавливал и вертел нивелир и теодолит. Мой отец взялся за свиные формулы, но математика в Поливановской гимназии была не в чести. Умножая и деля, отец постоянно ошибался, а корни и вовсе не умел извлекать. Все его вычисления я проверял и поправлял, не поднимая с подушки головы. К сожалению, я не мог читать Клавдии вслух. Сразу начинал болеть булыжник. Раза три приезжал к нам мой тесть, привозил свиные карточки и полученные по доверенности Клавдии деньги, увозил вычисления. В том же саду, в маленьком домике, жили две старушки. Одна, вдова расстрелянного в начале революции, жандармского полковника, служившего в Царицыне. Другая, ее бывшая прислуга. В хорошую погоду по вечерам они выходили наружу и сидели, как на картинке художника Максимова, все в прошлом, а я невдалеке лежал. Полковница мне много рассказывала о прежней жизни. К нам заходили изредка мои родители, сестры, еще кто-нибудь. Владимир не был ни разу. Мне говорили, зачем меня понесло помогать нести шкаф. И на самом деле, зачем понесло? Я же был уволен и мог спокойненько стоять, руки в карманы, да наблюдать, как другие тужатся со шкафом. А теперь, как нигде не числящийся, да еще не член профсоюза, я не имел никакого права хлопотать о бюллетене, даже за несчастный случай».